Добрый день. Привет. Я вам уже звонила ранее. Меня зовут Евгения, транспортная компания «Делка». Мы хотим повысить качество работы нашего колл-центра для водителей. Сможете помочь и ответить буквально на пару вопросов? Давай. Как часто вам приходится обращаться в колл-центр для водителей? Раз в месяц. Могли бы вы отметить кого-то из операторов колл-центра, который, по вашему мнению, выполняет свою работу лучше всех? Если да, назовите, пожалуйста, имя такого сотрудника. Рената. Поняла вас. Оцените качество работы колл-центра в целом. Назовите оценку от 1 до 5, где 1 – это плохо, 5 – это отлично. 2. Скажите, пожалуйста, что именно вам не понравилось? Долгая реакция. Благодарим за ваши ответы и примем меры по вашему отзыву. Желаем успешного дня и хорошей дороги. До свидания.